Глава 7. Афиши о гастролях в Лиссе знаменитых актеров Леона Клаверинга и Леонкалле Меран были расклеены по городу. Тем более обеспечен был им успех у состоятельного населения, что театр Покета еще только заканчивался постройкой. Объявленные 3 выступления гастролеров «Кин», «Гугеноты» и «Сон в летнюю ночь» следовали одно за другим 3, 4 и 5 августа. Девенант должен был попасть в Лисс сегодня же к вечеру или к вечеру следующего дня. В первом случае он мог мчаться на автомобиле, которым не обладал, во втором – сесть в утренний поезд. Лишь утром отходил поезд на Лисс, а на билет у него не было денег. Не видя другого выхода, он бросился к Галерану и узнал от жильцов, что Галерана все еще нет дома. «С ним иногда это бывает», – объяснил Девенанту Симпсон. «Бывало, что он и по 7 дней отсутствовал. Так что, если вам очень необходимо его разыскать, ступайте в ресторанчик Кишлота на Пыльную улицу. Туда Галеран заходит, там его знают». Не дослушав, Девенант оставил Симпсона так поспешно, что тот не успел выпросить у него взаймы мелочи. С горечью подумал Девенант о Кишлоте, идти к которому обобранным и отверженным не мог бы даже под угрозой смерти. Между тем, не увидеть в последний раз людей, сделавших для него так много, он тоже не мог. Мысль встретить их у театра, представляя их изумление, которое скажет им все об его преданности и привязанности к ним, взволнует, быть может, и заставит крепко, в знак вечной пламенной дружбы, сжать его руку, приняла болезненные размеры. Вне этого не существовало для него ничего. И если бы его теперь заперли или связали, он неизбежно и опасно заболел бы. Это был крик погибающего, последняя надежда спастись, за которой, если она не сбылась, наступает худшая смерть успокоения. «Вот они вернутся», — соображал Девенант. «Когда гнусный отец мой явится к ним, все станет понятно. Но будет уже поздно. Они поймут, ради чего я скрываюсь и ухожу навсегда, чтобы даже тени сомнений не было у них на мой счет. Каким был, таким и ушел». С самого утра Девенант не был дома и ничего не ел. Совсем не желая есть, он все-таки купил хлеб, чтобы не ослабеть, но есть не мог. Завернув хлеб в газету, он вышел на шоссе, по которому должен был пройти 170 миль. Его не удивляло ни расстояние, ни очевидная невозможность одолеть к сроку такой огромный конец. Он знал, что должен быть у театра в Лиссе не позже 8 часов вечера 5 августа. Как ухитряются ездить в вагоне без билета, он не имел о том ни малейшего представления. Во всяком случае, для него было это непосильной задачей. Он прошел милю-другую, все еще держа хлеб под мышкой нетронутым. Иногда, завидя нагоняющий его автомобиль, Девенант останавливался и поднимал руку. Вглядевшись, шофер сплевывал или презрительно кривил лицо. Проезжие оглядывались на бледного путника с недоумением, иногда насмешливо махая рукой, думали, что он пьян, и действительно никак нельзя было уразуметь по его виду, что хочет сказать этот странный юноша с широко раскрытыми глазами. В течение часа мелькнуло в его сознании 8 автомобилей. Потерпев неудачу с одним, он молча поднимал руку навстречу другому, третьему, и так далее, иногда говоря: «Стойте, прошу вас, посадите меня». На слове «прошу» машина пылила уже так далеко впереди, что она как бы и не проезжала мимо него. Солнце закатывалось, и некоторое время дорога была пуста. Услышав очередной шум позади себя, говорящий о спасительной быстроте, мало сознавая, что делает, и рискуя быть изуродованным или даже убитым, Девенант встал на середине дороги, лицом к машине, и поднял руку. Он не дрогнул, не сдвинулся на дюйм, когда автомобиль остановился против его груди. Он не слышал низменной брани оторопевшего шофера и подошел к дверце экипажа, смотря прямо в лицо 3 подвыпивших мужчин, которые разинули рты. Их вопросы и крики Девенант слышал, но не понимал. «Одного прошу», — сказал он толстому человеку в парусиновом пальто и кожаной фуражке. «Ради вашей матери, невесты, жены или детей ваших возьмите меня с собой в Лисс. Если вы этого не сделаете, я умру. Я должен быть завтра к 8 часам там, куда вы едете, в Лиссе. Без этого я не могу жить». Он говорил тихо, задыхаясь, и так ясно выразил свое состояние, что пассажиры автомобиля в нерешительности переглянулись. «С парнем что-то случилось», — сказал худой человек с помятым лицом. «Его всего дергает. Эй, юноша, зачем тебе в Лисс? Почему ты знаешь, куда мы едем?» — спросил третий черноусый и краснощекий хозяин автомобиля. «Разве вы едете не в Лисс?» «Да, мы едем в Лисс!» — закричал толстяк. «Но ведь по топоту наших копыт этого не узнать! Эванс, посадим его! Что это у тебя под мышкой? Не бомба?» «Это хлеб». «А почему ты не сел в поезд?» — спросил черноусый человек. Довинант молчал. «Я не мог достать денег», — объяснил он, поняв, наконец, смысл вопроса. «Пусть сядет с Вальтером», — решил хозяин экипажа, вспомнив, на счастье Довинанта, собственные свои скитания раннего возраста. «Садись к шоферу, парень». Довинант так обрадовался, что схватил черноусого человека за локоть и сжал его, смеясь от восхищения. Сев с Вальтером, он продолжал смеяться. Шофер резким движением пустил замершую машину скользить среди вечерних холмов и сказал Довинанту: «Тебе смешно? Весело, что ли? У, козел, встал как козел! Жалею, что не сшиб тебя за такую наглость! На, выпей, козлище!» Он протянул ему бутылку, подсунутую сзади хозяином. Довинант, все еще дрожа от усталости, в порыве отчаяния, сменившегося благодетельным ощущением быстроты хода дорогой новой машины, выпил несколько глотков. Ему передали кусок курицы, сыра и апельсин. Он все это съел. Потом, услышав, что сзади что-то кричат, обернулся. Худощавый человек крикнул: «Зачем так торопишься, в Лисс?» И, не расслышав его бессвязного ответа: «Я не могу, я не сумею вам объяснить, поверьте», — снисходительно махнул рукой, занявшись бутылкой, которая переходила из рук в руки. Шофер больше не разговаривал с Довинантом, чему Довинант был рад, так как хотел без помехи отдаться горькому удовольствию пробега к последнему моменту своего недолгого хорошего прошлого. Солнце скрылось, но в сумерках были еще видны камни шоссе и склоны холмов с раскачиваемой ветром травой. По этому шоссе он теперь шел мысленно и блаженно созерцал этапы воображаемых им своих шагов, струящиеся назад со скоростью водопада. Сидя на колеблющемся автомобиле, он много раз опередил самого себя, идущего где-то там, стороной, и так тихо по сравнению с быстротой езды, что мог бы считаться неподвижным. Но скоро устал он и думать, и сравнивать, лишь вспоминая, что завтра будет в Лиссе, упоенно сосредоточивался на этой уверенности. Люди, взявшие его с собой, были мукомолы Покета, ехавшие на торги по доставке муки для войск. Сжалившись над Довинантом, они накормили его и вскоре успокоились относительно его присутствия, вернувшись к составлению коммерческого заговора против других подрядчиков. Отличное цементированное шоссе между Покетом и Лиссом давало возможность ехать со скоростью 40 миль в час. В исходе 11-го, промчавшись через Вильтон, Крене, Блэк, Лаверас, Руль-Пост и Дакар, автомобиль остановился в Зиарне, рудничном городке из 3 улиц и 10 кабаков. «Это Лисс?» — сказал Довинант, завидев огни и обращаясь к Вальтеру. «Лисс? Сам ты Лисс!» — отвечал Вальтер, утомленно подкатывая машину к ярко освещенной одноэтажной гостинице. «Отсюда еще 50 миль!» Почти 4 часа сидел Довинант с поднятым воротником пиджака, удерживая шляпу на голове озябшей рукой. Он продрог, занемел телом, но остановка не обрадовала, а встревожила его. Он стал бояться, что автомобиль задержится. Мукомолов звали хозяина автомобиля Эванс, толстого Лейк и худого Берганс. Они потащили Довинанта с собой в гостиницу, где было много народа, и так дымно в ярком свете, что слои дыма изображали литеры «С». Отчасти радуясь теплу, Довинант прошел в помещение, держась позади Берганса, у которого спросил: «Может быть, вы не поедете дальше?» «Что?» — крикнул Берганс и, остановив Эванса, указал ему длинный стол около кухонной двери. «Куда же еще?» — сказал он. «Там все и сядем». Довинант не решился переспросить, но Берганс, вспомнив его вопрос, сказал: «Надо же отдохнуть, чудак. Мы хотим ужинать. Тебе очень не терпится?» «О!» — вскрикнул он, уставившись на подошедшего к группе приезжих огромного человека с багровым лицом. Его голова была вставлена в воротник из жира и полотна. Я как будто чувствовал, сам Тромп. Кровавые глаза Тромпа блестели от удовольствия. «А я выехал вас встретить», — сказал он, пожимая руки. «Вам, Эванс, по носу, и Лейку тоже. Торги не состоятся». «Что за чушь?» «Идемте, все узнаете. Теперь, как зовут этого зимородка? Он с вами? Кто такой?» «Так, попросился», — неохотно сообщил Лейк, торопясь обсуждать торги. «Что-то трагическое. Ну, скорее сядем. Да, за тот стол». «Если хочешь», — сказал Берганс Довенанту, который все беспокойнее смотрел на неприятного огромного Тромпа, «то поди, закажи себе пиво и сядь где хочешь, нам надо поговорить». Четверо дельцов загромыхали вокруг стола, и как мухи начали летать перед их обветренными лицами руки слуг, тащивших бутылки и тарелки, а Довенант с стесненным сердцем подошел к стойке. Он хотел выпить пиво, чтобы успокоиться. Сам, заплатив за пиво, Довенант прислушивался к разговору торговцев, но стоял такой шум, что он не разбирал ничего. Тромп что-то говорил, возбужденно перебрасываясь с места на место вилку. Скосив на него глаза, Лейк жевал бутерброд. Эванс, потупясь, хмурился. Берганс, оглядываясь, гладил усы. Пока Довенант оканчивал свою кружку, за столом, как видно, было решено что-то успокоительное и потешное, так как Тромп поцеловал кончики своих пальцев, и приятели расхохотались. Лейк обернулся, отыскал взглядом Довенанта и что-то сказал Эвансу. Тот задумался, но, пожав плечами, сделал Довенанту знак подойти. «Слушай», — сказал он ему, замершему в тревожном предчувствии, — «мы не поедем в Лис, у нас тут дело». «Так, так», — повторял Довенант, не находя слов. «Он дойдет пешком!» — вскричал Тромп. «Здоровый молодой парень! Я хаживал в его годы не такие концы. Если припустишься... Эй, ты! Слышишь, что говорю? То и не заметишь, как долетишь!» «Конечно», — машинально сказал Довенант. «Да уж, извини», — пробормотал Берганс. «Хотели бы выручить тебя, но такое дело. Сам понимаешь». «Я понимаю». «Ну вот, ну и ступай с Богом», — сказал Лейк, начиная сердиться. «Осталось тебе 50 миль, как-нибудь доберешься». «Да, я пойду». Довенант вздохнул всей силой легких, чтобы рассеять тяжесть этой мрачной неожиданности. «Благодарю вас». «Не за что», — сказал Эванс. «Идешь? Иди». «Ну так вот», — обратился он к Тромпу. «Значит так, что же взять с собой? Вина, что ли?» Довенант оставил гостиницу и расспросил прохожих, как выйти на шоссе в Лис. Ему указали направление, следуя которому он двинулся в путь, держа сверток под мышкой и обвязав поднятый воротник пиджака носовым платком в защиту от резкого ночного ветра. Довенант не обиделся на мукомолов, бросивших его. Он был доволен уже тем, что осталось идти всего 50 миль, жестокое по времени и все же доступное расстояние. Характер пережитого Довенантом за последние сутки был таков, что от воскресного вечера у Футроза, казалось, прошло много времени. Теперь он совершал переход из одной жизни в другую, от надежд к неизвестности, от встречи к прощанию. Галеран будет его искать, но никогда не найдет. Может быть, печально задумается Футроз. Элли и Раэна со слезами начнут вспоминать о нем, когда выяснится, почему он скрылся, ничего не объясняя, не жалуясь. И все поймут, что он не виноват в грязных затеях отца. Тот, конечно, явится к ним, будет просить денег. Тогда все откроется. Разгоряченный этими мыслями, все об одном и том же с разных сторон, Довенант не чувствовал холодного ветра. Шагая среди равнин и холмов, мимо спящих зданий, слушая лай собак и звук своих шагов, ставших неотъемлемой частью этой ночи, Довенант достиг состояния, в котором душевная деятельность уже не подчинена воле. Чувства и мысли его возникали самостоятельно, ни удержать, ни погасить их он не мог. Его представления достигли яркости цветного рисунка на черной бумаге. Он входил в гостиную Футроза, точно видя все узоры и тени, все предметы и расположение мебели так отчетливо, что мог бы записать цифрами, без ошибки, расстояние между ними, мог мысленно коснуться лака и бархата. Эта гостиная вызывала в нем тоску силой тех взволнованных чувств, которыми он сам наполнил ее. неизвестно какой связью зрительного с бессознательным, горячая красно-желтая комната стала отражением его неискушенных желаний. Он вспомнил, как 6 рук искали в траве ключ, и, остановясь, не смог молча перенести живого воспоминания. Довинант сказал: «Прощайте, руки и ключи. Прощай и ты, я сам, который там был. Ты тоже прощай. Было слишком хорошо, чтобы могло быть так долго, всегда».